Спустя 3 часа Ингви без сил рухнул на кровать гостиничного номера. Своим жильем на Сахалине он еще не обзавелся, однако губернатор пообещал решить вопрос в течение 2 недель. «Если так придется каждый день работать, то я сдохну», – пробормотал он в подушку. Глаза болели, будто в них сыпанули песка, а голова просто раскалывалась. Сил не было даже на то, чтобы подняться и сходить в душ. С настоящей водой, неслыханной роскошью для его родного мира. Там такое было доступно только корпам. Но усталость от бесконечного рассматривания чужих болезней не шла ни в какое сравнение с эмоциональной иссушенностью, которая у него появилась после разговора с главой региона. То, что он ему сказал, а главное, как он это сказал, заставляло разум панически искать выход из сложившейся ситуации. Молодой человек отлично понимал, что он сделался для губернатора уникальным инструментом в его карьерных планах. Уникальным, но временным. А после реализации их станет еще и опасным. С этим нужно было что-то делать, думать, решать, но сил не было. Хотелось только лежать и мечтать о душе. «Минуточку полежу и встану», — пообещал себе Ингви и заснул. И тут же оказался в изнанке. «Какого?» — начал было он, никого рядом не наблюдая, но тут со всех сторон сразу на него обрушился голос. «Где Игорь?» Была в нем такая мощь, что подменыш упал на колени и закрыл голову руками. «Отвечай!» «Я и есть Игорь!» — закричал он в ответ, не открывая глаз. Наступила тишина, которую нарушил то ли кашель, то ли смех. «Да я в курсе, что ты тоже Игорь!» Теперь голос не крушил сознание, а звучал где-то рядом. Ингви открыл глаза и увидел стоящего рядом с ним молодого человека. Настоящего корпа. Костюм светло-коричневого цвета, темно-русые волосы лежат волосок к волоску, трехдневная щетина и открытая улыбка. «Да не боись, тройничок!» — хохотнул корп. «Я не кусаюсь, просто пошутить решил. Ты так забавно пугаешься!» Игорь поднялся с колен и отступил на 2 шага от незнакомца. Еще раз оглядел его, отмечая краем сознания, что где-то уже видел этого человека. Было в нем что-то странно знакомое. Правда, что именно, непонятно. Может, видел ролик с ним в сети? Дома. Корпы периодически появлялись в новостях, сообщая об очередной радости для населения. «И мозг ты морщишь, тоже очень потешно. Ладно, прости, если напугал, я не хотел». «Вру, хотел. В общем, я твой двойник из параллельного мира. Тоже Игорь, кстати». «Точно». Ингви сообразил, кого ему напоминает пришелец. Его самого, ухоженного, дорого одетого и невероятно уверенного в себе. Таким он мог стать, если бы родился в семье корпа. «Хоть кому-то из нас повезло», — мелькнула мысль, совершенно посторонняя. «Еще один?» — тупо спросил он. «4-й день, 2-й двойник. Это уже даже не смешно было». «Ну...» Улучшенная копия пожала плечами, изобразив на породистом лице что-то похожее на смущение. «Понимаешь, тут все достаточно непросто». «Да ладно, а я ж не заметил». «Что вообще происходит? Почему это все со мной? Кому я дорогу перешел?» В своем голосе Ингви услышал истерические нотки, но и не подумал их скрывать. Наоборот, радовался, что удалось выдать себя за жертву. Впрочем, он и считал себя таковой. Визитера это нисколько не смутило. «Слушай, ну не надо только комедию ломать, ок? Ты, как я понял, обменом был очень доволен. Даже возвращаться отказался». «Ага, губернатор меня своим рабом сделал. Я такого не хотел». Двойник отмахнулся от претензии, как от докучливой мухи. «Сам виноват. Нечего было ему все рассказывать». «А у меня был выбор». Лицо Игоря Корпа разом как-то постражало, а взгляд сделался тяжелым и суровым. «Не рассказывай мне про выбор», — отчеканил он. «Выбор есть всегда. Ты выбрал. И нехрен тут ныть». Ингви стало страшно рядом с этим человеком. Пусть бы и в изнанке были только проекции, не обладающие никакими опасными возможностями, но от этого голоса, ставшего холодным, как космос, игроку захотелось зажмуриться. Переход от дружелюбного корпа был разителен. Только что он улыбался и шутил, а потом хлоп — и глаза убийцы. Казалось, что в двойнике вообще не осталось ничего человеческого. «Никто меня не спросил, когда сюда закинул», — оправдываясь, буркнул он все же. «Но от обратного переноса ты все же отказался, верно? А тебе предлагали». Холодом по-прежнему тянуло от каждого слова двойника. «Решил остаться, нагнуть весь мир, стать круче гор, и у тебя не вышло». Корб замолчал на некоторое время, словно бы подбирая слова, после чего неожиданно выдал. «Печалька, что я могу сказать?» Последняя фраза вновь преобразила его, превратив из бездушного куска льда обратно в человека. Переход оказался таким неожиданным, что Ингви растерянно заморгал. Смена обликов, точнее их непредсказуемость, пугала его. Казалось, что у собеседника с головой не в порядке. «Ты?» Спросить хотелось много о чем, но главным вопросом было «Откуда ты все это знаешь?» Еще один небрежный взмах рукой. «Я пророк», — сообщил Корп таким тоном, словно это все объясняло. «Все, что с тобой происходит, я могу увидеть».